вторая – Дигори и его дядя. Все произошло так внезапно и было так не похоже на все, что Дигори доводилось прежде видеть, наяву или в кошмарных снах, что он пронзительно закричал. Дядя Эндрю зажал его рот рукой и прошипел: «Прекрати, сейчас же услышит твоя мама! Ты ведь знаешь, ей нельзя волноваться!» Как позднее вспоминал Дигори, кричать он сразу перестал. Но его чуть не стошнило, когда он осознал всю низость старика, прибегшего к столь подлой уловке. «Так-то будет лучше», — отпустил его дядя Эндрю. «Понимаю, ты просто не мог сдержаться. Это действительно потрясает, когда видишь впервые. Даже мне, признаюсь, стало не по себе, когда исчезла морская свинка. Это в тот вечер, когда вы здесь вопили. Ты слышал? А может, ты шпионишь за мной?» «Очень нужно», — с негодованием отверг такое предположение Дигори. «Вы лучше объясните, что с Полли». «Поздравь меня, мой мальчик», — дядя Эндрю с хрустом потер ладони. «Мой великий эксперимент удался. Девочка пропала, исчезла из этого мира. Что вы с ней сделали? Послал в другое место?» «Что вы хотите этим сказать?» Нетерпение Дигори росло. Дядя Эндрю опустился в свое кресло и произнес: «Хорошо, я все расскажу тебе, мой мальчик. Приходилось ли тебе слышать о некой миссис Лефей? Это ваша двоюродная бабушка или что-то в этом роде?» — припомнил Дигори. «Она была моей крестной матерью». Он указал на пожелтевшую фотографию, висевшую на стене. Дигори рассмотрел портрет старой дамы в чепце. Однажды он уже видел эту фотографию еще дома в деревне. Он нашел ее в комоде и спросил маму, кто это. Только, как ему показалось, маме вовсе не хотелось говорить об этой особе. В лице старухи было что-то отталкивающее, хотя по этим старым фотографиям так трудно судить. «Кажется, с ней было что-то неладно, так, дядя Эндрю?» «Как сказать?» — хмыкнул тот. «Это зависит от того, что считать неладным. У большинства людей кругозор весьма ограничен. Да, в последние годы жизни она вела себя иногда странно, позволяла себе чудачество. Из-за этого ее и посадили». «В сумасшедший дом?» «О, нет, нет!» — то ли удивленно, то ли возмущенно воскликнул дядя Эндрю. «Вовсе нет! В тюрьму!» «Ничего себе! А за что?» «Ей, бедняжке, не всегда хватало благоразумия, много было всякого. Не будем вдаваться в подробности. Ко мне она всегда относилась с особой теплотой». «Но послушайте, какое это имеет отношение к Полю? Я хочу, чтобы вы...» «Всему свое время, мой мальчик», — остановил его дядя Эндрю. «Так вот, миссис Лефей выпустили из тюрьмы незадолго до ее смерти. Я был одним из немногих, кого она еще принимала. Понимаешь, она терпеть не могла серых, ординарных людей. Я их тоже не выношу. А у нас с ней были, общие интересы. И вот за несколько дней до смерти она велела мне открыть потайной ящичек в ее старом бюро и достать оттуда шкатулку. Едва я взял эту шкатулку, как почувствовал легкое покалывание в кончиках пальцев и понял, что держу в руках великую тайну. Крестная взяла с меня клятвенное обещание сжечь шкатулку после ее смерти. Сжечь, не открывая, и с некоторыми церемониями. Разумеется, я этого не сделал. И поступили недостойно, заметил Дигори. Недостойно. Дядя Эндрю выглядел искренне удивленным. Понимаю. Ты хочешь сказать, что маленькие мальчики должны выполнять свои обещания? Совершенно правильно. Иногда так они и должны поступать. Я очень рад, что тебя этому научили. Но подумай сам, подобные правила, какими бы безупречными они ни являлись для маленьких мальчиков, слуг, женщин и вообще для всех обычных людей, вряд ли применимы к серьезным исследователям и великим мыслителям. Нет, Дигори, люди, подобные мне, обладающие тайной премудростью, стоят выше всеобщих правил. Наша судьба — парить высоко и одиноко. Дядя Эндрю тяжело вздохнул, на лице его застыло такое печальное, благородное и таинственное выражение, что на какое-то мгновение все сказанное показалось Дигори чуть ли не прекрасным. Но тут же мальчик вспомнил глаза своего дяди перед самым исчезновением Полли и так истолковал его высокопарные слова. Он считает, что вправе делать все, что захочет. «Конечно», — продолжал дядя Эндрю, Долгое время не смел открыть шкатулку, ибо знал, что в ней может находиться нечто в высшей степени опасное. Ведь моя крестная была, так скажем, необыкновенной женщиной. И если уж говорить на чистоту, в нашей стране она была одной из последних смертных, в чьих жилах текла кровь фей. Она рассказывала, что в ее время жили еще две такие женщины. Одна была герцогиней, другая — поденщицей. Так что, Дигори, вполне возможно, что ты сейчас беседуешь с последним человеком, у которого крестной матерью была фея. Тебе будет что вспомнить в старости, мой мальчик. Если она и была феей, то самый злой, — подумал Дигори и вслух сказал. Так что же с Полли? Опять ты о ней, — воскликнул дядя Эндрю. Можно подумать, что в ней все дело. Слушай дальше. Прежде всего, я изучил саму шкатулку. Она выглядела очень древней. Даже моих тогдашних знаний хватило, чтобы определить, что она не греческая, не древнеегипетская, не вавилонская, не хетская, не китайская. Она была древнее всех этих народов. О, это был великий день, когда я установил истину. Шкатулка происходила из Атлантиды, погибшего острова Атлантиды. Она была на много веков старше любого предмета каменного века из раскопок. Это вам не грубый примитивный топор, ибо на самой заре нашей цивилизации в Атлантиде уже существовал великий город с дворцами и храмами, где жили мудрые мужи. Он остановил рассказ, словно ожидая, что на все это скажет Дигори. Но Дигори, у которого дядя с каждой минуты вызывал все большую неприязнь, упрямо молчал. Тем временем, продолжил дядя Эндрю, я пополнял свои знания о приемах и средствах древней магии. Рассказывать о них ребенку, пожалуй, не стоит. Теперь я представлял себе, что именно может храниться в шкатулке. Путем различных экспериментов я свел до минимума число возможных вариантов. В процессе поисков мне приходилось столкнуться с некоторыми, скажем, демоническими существами и пройти через весьма неприятные испытания. Именно от этого я и посидел раньше времени. Да, стать чародеем непросто. Я сильно подорвал свое здоровье, но это окупилось. Мне открылась тайна шкатулки. Вряд ли их могли подслушать, но дядя Эндрю перешел на шепот, склонившись к самому уху мальчика. В этой шкатулке из Атлантиды хранилось нечто, принесенное в наш мир из другого мира в те далекие времена, когда наш мир еще только зарождался. «Что же именно?» — не удержался от вопроса Дигори, которого, несмотря на неприязнь к дяде, захватил рассказ. «Пыль», — ответил тот. «Всего-навсего мелкая сухая пыль. В сущности, и смотреть-то не на что. Невелика награда, скажешь ты, за каторжный труд целой жизни. Ошибаешься. Когда я смотрел на эту пыль с великой предосторожностью, чтобы ненароком ее не коснуться, я думал о том, что каждая ее крупинка некогда находилась в другом мире. Нет, не на другой планете, ведь все планеты принадлежат нашему миру. Их можно в конце концов достичь, если преодолеть достаточное расстояние. Речь идет о принципиально другом мире, другой природе, другой вселенной, о мире, куда можно попасть одним способом, с помощью магии, да». Тут дядя Эндрю снова энергично потер руки, да так, что суставы его затрещали, как фейерверк. «Я уже знал, что если этой пыли придать надлежащую форму, она сможет перенести тебя в то место в другом мире, откуда сама была взята. В этом и состояла главная трудность — найти такую форму. Все мои эксперименты заканчивались провалом. Морские свинки, на которых я ставил опыты, сначала просто умирали, потом стали взрываться, как маленькие бомбы». Как жестоко не сдержался Дигори, у которого когда-то была собственная морская свинка. «Не перебивай меня!» — возмутился дядя Эндрю. «Вечно ты отвлекаешься на мелочи. Свинки для того и существуют. Я их для того и покупал». «Так о чем я говорил?» «А, да-да, наконец мне удалось сделать эти кольца. Желтые. Причем я доподлинно знал, что желтое кольцо перенесет любое существо, к нему прикоснувшееся, в другой мир. Но какой от этого прок, если мои подопытные не смогут вернуться назад, чтобы рассказать, что же там?» «А им-то каково придется там?» — — спросил Дигори. «Хорошенькое дело попасть неизвестно куда и не знать, как вернуться». «Ты как-то странно на все смотришь», — в нетерпении повысил голос дядя Эндрю. «Неужели так трудно понять, какой это величайший эксперимент? Отправляя кого-то в другой мир, я хочу узнать, что он собой представляет». «Так почему бы вам не отправиться туда самому?» Дигори не ожидал, что простой вопрос так оскорбит дядю. «Мне? Мне самому?» Чуть не закричал он. «Ты с ума сошел? В мои-то годы, с моим здоровьем, подвергать себя опасностям и потрясениям. Это абсурд! Нонсенс! Как только такое могло прийти в голову? Представь, что такое другой мир? Там же можно столкнуться с чем угодно. Там может случиться все, что угодно». «Именно поэтому, я полагаю, — твердо сказал Дигори, — вы послали туда Полли». Его щеки раскраснелись от негодования. «Хоть вы мне и дядя, я скажу вам так, вы поступили просто подло. Только трус может послать девчонку туда, куда не отправится сам». «Молчать!» — дядя Эндрю стукнул рукой по столу. «Я не позволю чумазому мальчишке разговаривать со мной таким тоном. Тебе не понять. Я великий ученый, я чародей, я провожу эксперимент. И, разумеется, мне нужны подопытные существа. Может, я не имел права трогать и свинок, не спросив у них предварительного разрешения? Наука требует жертв. Мне отправиться самому смешно. Разве генерал сражается наравне с рядовыми? Что станется с трудом всей моей жизни, если я погибну? Ладно, хватит об одном и том же!» Крайне невежливо перебил дядю Дигори. «Вы собираетесь вернуть Полли назад?» «Об этом я и собирался сказать, когда ты столь грубо прервал меня», — ответил дядя Эндрю. «Теперь-то я знаю способ осуществить обратный перенос. Чтобы вернуться в наш мир, необходимо зеленое кольцо». «Но у Поли нет зеленого кольца», — возразил племянник. «Нет», — коварно усмехнулся дядя Эндрю. «Значит, она никогда не сможет вернуться?» — закричал Дигори. «Вы, можно сказать, убили ее?» «Почему же? Вернуться она сможет, если следом за ней отправится кто-нибудь другой, надев желтое кольцо и захватив с собой два зеленых. Одно для себя, одно для нее». Теперь Дигори понял, в какую ловушку угодил, и, не зная, что сказать, уставился на дядю, широко раскрыв рот. Лицо его побледнело, как мел. «Надеюсь, — продолжал дядя Эндрю, — торжественным и властным голосом, словно щедро одарив племянника, собирался дать ему добрые советы и наставления, «надеюсь, Дигори, что ты не окажешься малодушным. Мне было бы нестерпимо больно видеть, что представителю нашей фамилии не хватило чести и благородства, чтобы прийти на помощь юной леди, попавшей в беду». «Да замолчите вы!» — воскликнул Дигори. «Будь у вас самого хоть капля благородства, вы бы отправились туда сами». «Хорошо, будь по-вашему, я отправлюсь туда. Но знайте, что вы просто негодяй. Вы же все спланировали заранее, придумали обманом послать туда Полли, а затем и меня». «Именно так», — подтвердил дядя Эндрю все с той же мерзкой усмешкой. «Что ж, я пойду, только сначала скажу еще. Раньше я не верил ни в какое волшебство. Теперь вижу, что оно действительно существует. А раз так, то значит, в старых сказках есть правда. И вы не добрый волшебник, а злой, жестокий чародей. Можете мне поверить, во всех сказках таких чародеев рано или поздно настигает справедливое возмездие. Вы тоже поплатитесь за все, я уверен». Эти слова возымели должный эффект. Дядя Эндрю вздрогнул. На лице его застыло выражение такого ужаса, что Дигори испытал к нему почти что жалость. Правда, дядя быстро взял себя в руки и сделанным смехом произнес. «Ну, конечно, вот оно, женское воспитание. Пугаешь меня бабушкиными сказками. Право, Дигори, обо мне можешь не тревожиться. Не лучше ли подумать об опасностях, грозящих твоей подружке? Она там уже довольно давно. Было бы обидно опоздать туда хотя бы на минуту, не правда ли?» «Вы-то за нее переживаете», — вышел из себя Дигори. «Ну ладно, хватит. Что я должен делать?» «Прежде всего, мой мальчик, нужно научиться владеть собой», — назидательно произнес дядя Эндрю. «Иначе станешь подобен своей тете Летти. но достаточно. Слушай меня внимательно». Он поднялся, надел перчатки и подошел к подносу, на котором лежали кольца. «Кольцо действует, — начал он, — если непосредственно касается кожи. В перчатках я могу перебирать их совершенно свободно. Вот так. И ничего со мной не случится. И если положить кольцо тебе в карман, тоже ничего не случится, если, конечно, по неосторожности ты не сунешь туда руку. Как только дотронешься до желтого кольца, ты исчезнешь из нашего мира. Когда же ты будешь в другом мире, то я полагаю, это пока гипотеза, но я полагаю, что, прикоснувшись к зеленому кольцу, ты исчезнешь оттуда и появишься здесь. Теперь смотри, я беру два зеленых кольца и опускаю тебе в правый карман. Точно запомни, в правом кармане у тебя зеленые. Одно для тебя, другое для той девочки. Лучше давай я надену тебе на палец, чтобы не потерялось». Дигори потянулся было к желтому кольцу и вдруг отдернул руку. «А как же моя мама? Вдруг она спросит, где я?» «Чем скорее пойдешь, тем скорее вернешься», — весело ответил дядя Эндрю. «Но вы сами не знаете, вернусь ли я?» Дядя Эндрю пожал плечами, подошел к двери, открыл ее, распахнул и заявил: «Что ж, как тебе будет угодно. Ступай вниз, обедай. И пусть маленькую девочку съедят дикие звери. Пусть она утонет или умрет с голоду в другом мире. Пусть, мне-то все равно. А вот ты, будь любезен, загляни до обеда к миссис Пламер и объясни ей, что свою дочь она никогда больше не увидит, потому что ты побоялся надеть на палец кольцо». «Проклятие!» — в бессилье выругался Дигори. «Был бы я взрослым, я бы показал вам». Он застегнул на курточке все пуговицы, глубоко вздохнул и взял кольцо. И в тот момент, и значительно позже, он был убежден, что не мог поступить иначе.